Бывает облыжное охаивание, а тут можно заподозрить облыжное восхваление. Для какой цели? Если все начинания, все дела партии и государства, все успехи – это прежде всего заслуга Сталина, значит, и за все неудачи, даже самые мелкие, несет ответственность только Сталин. Указан точный адрес. Вот ответчик за все ошибки. А разве они были ошибки-то? Не иронизируйте, Николай Алексеевич. Еще Ильич очень правильно говорил, что не ошибается лишь тот, кто ничего не делает. От себя добавлю, ничего не делание само по себе тоже большой порог. Ленин добавлял о тех, кто упорствует в ошибках и заблуждениях. Иосиф Виссарионович не стал возражать. Подумав, усмехнулся невесело. Видите, как получается после слов Кирова? Разговор зашел о наших успехах, а потом сполз к ответственности за ошибки. Разве это не политика? А в политике так. Набивают цену, чтобы дороже продать. И вот съезд. Иосиф Виссарионович выступил с тщательно продуманным докладом, подвел итоги достижений социалистического строительства, особенно в области индустриализации. Успехи бесспорно имелись. Интересные доклады были также зачитаны Молотовым, Кагановичем. Сторонники Иосифа Виссарионовича были на первом плане. И все-таки положение Сталина представлялось таким шатким, что я сразу после открытия съезда начал думать о том, где бы нам укрыться на первое время после краха, отсидеться за надежными стенами. Может, на даче Микояна, в его замке, окруженном кирпичным забором? Уехать из Москвы тихо, никто не догадается, где мы, где искать, а потом махнуть на Кавказ. Я воспитывал бы дочь, Иосиф Виссарионович, своих детишек. Ему тоже пора отдохнуть. 55 лет. Сколько бурь за спиной. Итак, формально у руля остался Иосиф Виссарионович. Но симпатии, доверие съезда и партии были на стороне Кирова. По существу он стал в партии фигурой самой авторитетной и притягательной. А что важнее в политике? Должность или авторитет? Сталин не то чтобы добился победы, он с великим трудом избежал поражения. И, конечно, сделал для себя категорические выводы. Прежде всего, до следующего съезда, ликвидировать всех противников, любых убеждений, любой национальности, любого положения, выступавших или способных выступить против него. Заменить их новыми людьми, самыми простыми, без широких знаний и политического опыта, которые верят ему и будут преданы только ему. Укрепить свою власть в партии и в государстве – такую задачу поставил он перед собой. Сразу после съезда на стол Иосифа Виссарионовича легли списки делегатов, где отмечены были все, кто не оказал ему активной поддержки. Таких было много. С них и следовало начать, воздав им должное, чтобы полностью обезопасить себя от встреч с этими людьми в повседневной работе и на следующих партийных форумах. В цифрах это выглядит так. Всего на съезд победителей прибыло 1966 делегатов. Из них 1108 человек были вскоре в течение 3 лет арестованы и уничтожены. «Лицемеры», — говорил о них Сталин, — «почему они не критиковали меня с трибуны в своих выступлениях? Это была бы открытая, честная борьба. Но нет, они устраивали овации, они били в ладоши и улыбались, а потом втихомолку голосовали против меня. Это двурушничество. Мы не можем, не имеем права доверять им». Глава вторая. В начале 30-х годов до крайности обострилось в Ленинграде положение с жильем. Да и как ему было не обостриться, ежели новых домов после революции почти не строили, а народа прибавлялось. Много прихлынуло руководящих работников со шлейфами своих местечковых родственников, претендовали на самую лучшую жилплощадь. Да и крестьяне стремились из голодающих деревень в город, к твердому заработку, к надежным продовольственным карточкам. Примерно 20 тысяч семей, около 100 тысяч человек, считавших себя пролетарскими, настойчиво требовали: даешь фатеру, даешь условия. За что боролись? Надо было принимать какие-то меры. Начались различные заседания и совещания по этому поводу. Появился проект, на мой взгляд, очень даже обоснованный и толковый. Быстро соорудить или восстановить возле Ленинграда два кирпичных завода. Обжигать также напольный кирпич. И главное, сразу же приступить к строительству упрощенных пятиэтажных домов на 100 квартир каждый. За 2-3 года возвести 200 таких зданий и выйти из кризиса. Реально ли это? Вполне. 50 бригад по 50 человек и еще 500 человек на кирпичных заводах, всего требовалось 3000 рабочих. Их и искать не надо. Люди слонялись тогда без дела, ждали своей очереди на бирже труда. Только приставь к месту, только дай работу и плати, счастливы будут. И особой техники, особых капиталовложений не требовалось. Лопаты, носилки, мастерки, пилы да топоры. Леса кругом, заготовляй бревна, режь доски, брусья. Создалась бы новая строительная организация со своей базой и действовала бы дальше, разрастаясь и укрепляясь. Но для этого нужно было не на заседаниях языки мочалить, а конкретно руководить, формировать, изыскивать, направлять. Требовались усилия. Любое созидание не обходится без напряжения. К сожалению, в ту пору больше ценились фразы, чем дела. Больше верили заявлениям, чем поступкам. К тому же у руководителей еще не исчезла иждивенческая привычка жить за счет проклятого прошлого. Еще раз прижать к ногтю враждебные классы, обеспечив за их счет пролетариев. Это, во-первых, быстрее и проще, без всякой организационной возни. А во-вторых, сие выглядит революционно, как последовательная, принципиальная, непримиримая борьба со всеми недобитыми элементами. Но поскольку упомянутые элементы прижимались уже много раз, квартиры их неоднократно уплотнялись, и втискивать новых людей было уже некуда. Сергей Миронович решил разрубить Гордиев узел одним ударом. Выселить десятки тысяч лиц непролетарского происхождения не только из квартир, но и вообще из города. Отправить их в административном порядке в те отдаленные холодные края, где пресловутый Макар не пас своих столь же пресловутых телят. Что и было выполнено с присущей Сергею Мироновичу энергией. Пострадали не только старухи и старики, бывшие сановники и чиновники, титулованные и нетитулованные граждане бывшего света и полусвета, но в основном пострадала интеллигенция, музыканты и врачи, адвокаты, инженеры, научные работники, искусствоведы. За одни сутки их вышвырнули из квартир и с насильными вещами командировали по назначению. Мужчин, правда, среди них было мало. Мужчины или погибли, или давно уже стали таежными лесорубами, землекопами, добытчиками цветных металлов на рудниках. Высылались в основном старики, женщины, дети. Сколько их поумирало в пути, в необжитых местах. Сколько было трагедий. Иосиф Виссарионович был очень недоволен событиями в Ленинграде. Они получили широкую и неприятную огласку.